О привычке и воспитании. Люди думают сообразно природным наклонностям, говорят сообразно познаниям и внушенным мнениям, но поступают они сообразно привычке. Поэтому, верно замечает Макиавелли, хоть и гнусный выбирает при этом пример, что нельзя доверять ни силе природы, ни силе красноречия, если к ним не присоединяется еще и привычка. А пример его состоит в том, что для успеха кровавого заговора не следует полагаться ни на врожденную свирепость, ни на выражение решимости, но выбирать непременно такого, кто уже однажды обогрел свои руки кровью. Однако суеверие сделало ныне такие успехи, что и новички выказывают не меньшую твердость, чем закоренелые убийцы, и даже в кровавом деле обет сделался равносилен привычке. Во всем прочем привычка царит повсеместно, так что диву даешься, слышу, как люди уверяют, заверяют, обязуются, громко клянутся, а затем поступают точно так же, как и раньше, словно все они мертвые истуканы, приводимые в движение одним лишь механизмом привычки. Хорошо известно также, к чему ведет тирания обычая. Индийцы, я разумею здесь касту их мудрецов, обрекши себя в жертву, спокойно восходят на костер, и даже жены их стремятся быть сожженными вместе с телами мужей. Юноши древней Спарты, не дрогнув, подвергали себя бичеванию на алтаре Дианы. Помнится, в начале царствования Елизаветы Английской один осужденный ирландский мятежник просил наместника, чтобы его удавили не веревкой, но ивовой лозой, ибо так именно поступали с мятежниками прежде. А в России бывает, что монахи из покаяния просиживают всю ночь в бочке с водой, покуда совсем не обледенеют. Можно привести еще множество примеров всесильной власти привычки и обычая над телами и душами. И коль скоро обычай является главным правителем человеческой жизни, то и надлежит все силы устремить к установлению хороших обычаев. Привычка всего прочнее, когда берет начало в юные годы. Это и называем мы воспитанием, которое есть в сущности не что иное, как рано сложившиеся привычки. С молоду и язык при обучении чужим наречием послушнее воспроизводит звуки и суставы гибче в движениях и упражнениях. А запоздалый ученик уже не может всего перенять, если только не принадлежит к тем умам, которые не поддались окостенению, но сохранили восприимчивость и готовность совершенствоваться, что встречается крайне редко. Но если такова сила привычки у отдельных людей, еще гораздо могущественнее сила обычая среди людских масс. Ведь тут человека наставляет пример, ободряют товарищи, побуждает соревнование и награждает одобрение. Так что сила обычая имеет здесь наиболее благоприятные для себя условия. Конечно, умножение добродетелей в человеческой натуре зависит от хорошего устройства общества, ибо республики и хорошие правительства лелеют добродетель, уже созревшую, не оказывая заметного воздействия на ее семена. Но в том-то и беда, что наиболее действенные средства направлены в наши дни к целям наименее желательным.